Другие миры. У Бориса Борисовича есть диск «Русско-абиссинский оркестр». Текст написан на неизвестном языке, то есть на языке, неизвестном самому ББГ. Я его специально спрашивала про это. Не знает. Рот открыл и спел. Дело в том, что я слушала этот диск примерно 288 раз, невыразимо наслаждаясь, и где-то после 67-го раза начала понимать грамматику, где тут существительные, где глаголы. А после еще нескольких десятков повторов мне стали понятны не то чтобы значения отдельных слов, нет, а как бы весь смысл стал проступать сразу. Нечто подобное, но в иной сфере, произошло со мной в ресторане в темноте. Кто не был, объясню. Вы приходите в этот ресторан, сдаете все предметы, могущие служить источником фотонов, зажигалку, там мобилу, крепко хватаетесь за плечо официанта, и он отводит вас за черные занавеси по извилистому коридору. Темнота стопроцентная. Вас сажают за столик. Вы ощупываете его. Вы ощупываете столовые приборы, тарелку, хлебницу с хлебом, скатерть, стул, на котором вы сидите, бокал. Потом официант начинает приносить вам еду. Все официанты слепые, так что им все равно, есть цвет или нет. Чувства у вас смешанные. Немножко жутко, немножко смешно. Жалко слепых официантов, и неудобно им эту жалость показывать, но и не показывать тоже неудобно. И вот вы должны есть неизвестно что, стараясь не попасть себе вилкой в глаз, и по возможности ничего не пролив и не разбив. Мой спутник промучился, так и не получил никакого кайфа от этого эксперимента. Он испытывал гнетущие ощущения и рад был, когда вернулся на свет Божий. А у меня произошла какая-то сенсорная компенсация. Минут через 10 мне стало казаться, что я почти все вижу, но дымно. Вижу стол, тарелки, стенку, идущую вдоль стола. Я ощупала ее, она была синего цвета, якобы. Я знала, где стоит бокал, а где хлебная корзинка. Это были ложные ощущения, мрак был абсолютный. Но мне казалось, что я вижу почти все, только как будто через темный-темный фильтр. Потом я с размаху схватила что-то, чего в реальности там не было, и нечто со стуком упало на пол. Я не знала, что. «Ножичек уронили, не страшно, сейчас заменим», — весело сказал из адовой ночи слепой официант. Он по звуку узнал, что это ножичек, точно знал и точно его поднял и вручил мне новый. А я продолжала существовать в параллельном своем иллюзорном, но вполне годном мире. Так и русско-абиссинский оркестр. Там есть чудный язык, и чувство, и молитва, и обещание, и просветление, и благодарность, и кому какое дело, что таких слов на свете нет. И даже сам Борис Борисович их не знает, потому что они рассыпались в пыль сразу после того, как он закончил петь для записи диска. Он их забыл и больше не воспроизведет. Они жили только в миг пения. Но ведь они были же. А поскольку каждому читавшему Вавилонскую библиотеку Борхеса известно, что в вечности есть все книги, все тексты, все слова, все звуки и все значения, то никто не может сказать, что этого абиссинского языка не существует. Из вечности пришло, спелось Борис Борисовичем, улетело, оставило только следы на песке. Придет волна, смоет и их. Но без Бориса Борисыча, что бы мы знали о других мирах?